ванной отмывается, пока на кухне что-то жарится, варится. Хотя, наверное, уже плавится. Это кто-то просто берет и не парится. Просто придет момент, и он состарится. С гопами бодается, а по вечерам ширяется. Себе ничуть не сомневается, но главное, что совсем, не парится. А кто-то берет и просто не парится, пивом с кентубасом затарится. За рыбки темного, холодного и еще б красавицу. На скамеечке в парке сидят, и знаете что, и не парятся. Братцы, этот заметил случайно, оказывается, что только 96, а не 2% из 100. Если не парится, надо за это взяться. Движняк нон-стап, братцы, кончайте париться. Кончайте париться, дайте предпочтение релаксу. Забей на звонок, смс или печать по факсу. А как АЭС, раздел контроля качества стафа, что противоречит релаксу, смело шлите нахуй. Кончайте париться, дайте предпочтение релаксу. Забей на звонок, смс или печать по факсу. А как АЭС, отдел контроля качества стафа, что противоречит релаксу, смело шлите нахуй. Кто-то бутылки собирает по копейке 20, кто-то в кредит на 3 года оформил себе даже. Среди на заседании в ручке кончилась вся паста. Вы правы, кажется, они не парятся. Кому-то вручили условно 15 суток дома, а другому 2 пожизненных. Довольно стрёмно, но спорно, ведь есть одно, но скромное. Помните, они не парятся. Не отрицая, некоторые начнут хмуро пялиться. Типа как вот так забить на все и просто не париться. Да знаю, нервные клетки все-таки восстанавливаются. Хочешь париться, но потом не жалуйся. Кто-то просто берет и не парится, а тот, у кого не получается, в аптекарше знакомый затарится. Две таблетки зарубежного ксанокса. Неважно, кто ты, Вася из Ставрополя или бандилом из Далласа. Кончайте париться. Париться. Кончайте париться. Бай-бай-бай.